Уж лучше взять крапиву для кафтана, чем допустить хотя бы один стежок, которым оскорбилась бы сутана. Тогда ты не отшутишься, дружок. Тебя на угли кинут, как барана, чтоб адский пламень ты собой разжег. И по душе, попавшей в когти к бесу, лишь за двойную мзду отслужат мессу.